Резвая вдова. По фамильным преданиям, причиной продажи Морозовского особняка был панический страх. Каждую ночь из кабинета умершего мужа раздавались шаги и покашливания, загадочным образом перемещались вещи. Стены когда-то милого ей дома казались душными и тесными. Везде, даже на кладбище, мерещился призрак несчастного Саввы. В полночь по дому слышалась его характерная шаркающая походка. Новые владельцы дома Рябушинские также не раз жаловались, что им не давал покоя дух самоубийцы Саввы. Парапсихологи считают, что привидение исчезнет, когда будет установлена причина смерти знаменитого мецената. Было это убийство или самоубийство, не установленное и по сей день. В роковой день 13 мая 1905 года Савва Тимофеевич сделал гимнастику, долго плавал. Он был в прекрасном настроении, спокоен, весел и даже предложил съездить в Монте-Карло немного поиграть. Он гулял с женой в парке, строил планы на будущее, а после отправился к себе в комнату отдохнуть до обеда. Неожиданно Зинаида Григорьевна услышала довольно громкий хлопок. Вбежав к нему в спальню, испуганная женщина обнаружила на диване тело мертвого мужа. Рука его безжизненно свисала, рядом с ней на полу валялся пистолет. На крик Зинаиды Григорьевны в комнату вбежал врач Морозова, Селивановский, и служащие гостиницы, которые вызвали полицию. Доктор обратил внимание на то, что его пациент лежал в обычной для него позе на кровати с закрытыми глазами. Он был убежден, что Морозова убили спящим. Его мнение подтверждают криминалисты и специалисты по баллистике. Они склонны считать, что при таком положении тела, расположении правой руки и пистолета, нельзя исключать версию убийства с инсценировкой самоубийства. Зинаида Григорьевна также сделала заявление, что через открытое окно видела удалявшуюся фигуру мужчины в плаще и в надвинутой на глаза шляпе. Он очень напоминал преследовавшего и шантажирующего их Леонида Красина. К словам жены и лечащего врача никто не прислушался. Ни французская, ни русская полиция не желали громкого скандала и не были заинтересованы вести затяжное следствие. И вскоре прекратили расследование. Официальной версией следствия стало самоубийство. Многие обстоятельства этого самоубийства до сих пор не ясны, что породило множество легенд. Морозова привезли из Франции в закрытом металлическом гробу, который даже не открывали. На похоронах великого мецената Козлов, тогдашний генерал-губернатор Москвы, подойдя к Зинаиде Григорьевне, которую он хорошо знал и в доме которой бывал, выразил ей соболезнование и прямо сказал: «Не верю я в разговоры о самоубийстве. Слишком значимым и уважаемым человеком был Савва Тимофеевич». В том, что произошло на самом деле, не стал разбираться никто. Французской полиции не было дела до русского, русской жандармерии до того, что случилось во Франции. Морозовы же хотели, чтобы эта история поскорее забылась. Все попытки выяснить правду о гибели Морозова решительно пресекла его мать, Мария Федоровна, якобы сказавшая: «Оставим все как есть, скандала я не допущу». Тайна смерти Морозова так и не была разгадана. Через 2 года после безвременной смерти мужа, с которым Зинаида Григорьевна прожила 19 лет, неутешная вдова вышла замуж, обвенчавшись с генерал-майором свиты его императорского величества Анатолием Анатольевичем Рейнботом, градоначальником Москвы. Для жениха это был второй брак, совсем недавно он развелся с прежней женой. Зинаида Григорьевна выходила замуж в третий раз. В 17 лет, по воле родителей, ее обвенчали с Морозовым. Ходили слухи, что Сергей Викулович взял ее из ткачих на одной из морозовских фабрик. Поговаривали, что работала она присучальщицей, то есть следила за тем, чтобы не рвалась нить. Там-то ее якобы и заметил хозяин, да и взял в барские хоромы. На самом же деле Зина была дочкой богородского купца Григория Зимина, хозяина Зуевской мануфактуры. Затем в ее жизни была страстная любовь. Разведясь и презрев все строгости старообрядческой морали, она вышла замуж за родственника мужа, миллионера, известного фабриканта Савву Тимофеевича Морозова. Для семьи Морозовых и для семьи Зиминых развод Зинаиды и женитьба Саввы на разведенной были страшным позором. В России развод не одобрялся, а для старообрядцев это было немыслимо. Отец Зинаиды говорил, что ему легче было бы видеть дочь в гробу, чем второй раз под венцом. Савва пошел на чудовищный скандал и семейный позор. Свадьба состоялась. Со временем властный характер Зинаиды Григорьевны, когда-то восхитивший Савву Тимофеевича, излишняя роскошь и чрезмерная светскость жены стали тяготить его. Бешеная страсть к жене переросла в отчуждение. Не спасли этот брак даже четверо детей. Наступил конец семейному счастью пары, создавшей свой союз по страстной любви. Зинаида Григорьевна, умная и гордая, разлад переживала тяжело. Появляясь в светском обществе, она ходила с высоко поднятой головой, надменная, недосягаемая. За этим величием скрывались отчаяние и обида. О всех своих бедах она обвиняла Горького, которого винила в крахе своей семьи. Из-за него Савва Тимофеевич связался с революционерами и с актрисой Андреевой, ставшей в жизни Саввы Морозова роковой фигурой. Именно по ее просьбе он дает деньги на нужды партии, на побег из тюрьмы политических заключенных, на издание ленинской газеты «Искра», на создание подпольных партийных типографий. Он лично доставляет запрещенную литературу на собственную фабрику, прячет в своем роскошном особняке революционера Николая Баумана, спавшего по ночам в кабинете хозяина или бильярдном столе. Позже охранка установит, что Андреева была связана с большевиками и собрала для РСДРП миллионы рублей, использовав для этого влюбленных в нее богатых купцов и крупных промышленников. За свою уникальную способность вытрясти деньги из толстосумов Ленин дал ей партийную кличку «Товарищ Феномен». По словам Станиславского, она не просто использовала влюбленного в нее Савву Морозова, но и всячески осмеивала его. Даже после того, как Андреева и Горький стали жить вместе, Морозов по-прежнему трепетно о ней заботился. Боясь, что когда-нибудь Андреева, по ее собственным словам, умрет под забором нищей, он застраховал свою жизнь на 100 тысяч рублей на предъявителя и отдал страховой полис актрисе. Любовь оказалась невозможной. Друзей в своем кругу у него не было. Он презрительно называл своих коллег волчьей стаей, и стая отвечала ему боязливой нелюбовью. Савва Тимофеевич впал в жестокую депрессию, начал избегать людей, много времени проводил в полном уединении. По Москве и поползли слухи о его безумии. По настоянию жены и матери был созван консилиум, который поставил диагноз «тяжелое нервное расстройство» и рекомендовал направить больного для лечения за границу. После чего он с супругой и личным врачом в апреле 1905 года отправился во Францию. В Каннах революционный шантаж не прекратился. Савва Тимофеевич почти все время молчал и лишь однажды сказал жене, что и здесь к нему приходил Красин, требовал денег, но он их не дал. Потом помолчал и добавил: «Они меня убьют». Зинаида Григорьевна не раз утверждала, что Савву Тимофеевича застрелили революционеры, которые постоянно требовали у своего друга денег, так как после разрыва с Марией Федоровной Андреевой Савва перестал их финансировать. Красин, главный террорист большевистской партии, несомненно знал о существовании страхового полиса у возлюбленной Саввы и вполне мог организовать его убийство после того, как не получил денег от самого Морозова. Вскоре после смерти Саввы долгожданные деньги оказались у большевиков. Это еще одно доказательство того, что Морозов не покончил жизнь самоубийством, а был убит. В случае самоубийства страховка никогда не выплачивалась. По словам Максима Горького, после смерти Саввы Морозова среди рабочих его фабрики возникла легенда. «Савва вовсе не помер, в гробу его не было, вместо него похоронили другого, а он отказался от богатства и тайно ходит по фабрикам, поучая рабочих уму-разуму. Согласно полицейскому акту, в 1907 году в Никольском объявился мужик, выдававший себя за Савву Тимофеевича Морозова». После смерти Саввы Зинаида Григорьевна осталась богатейшей вдовой. Она владела паями Никольской мануфактуры, семейного морозовского предприятия, 3 химическими заводами на Урале, имела в собственности значительную недвижимость. Создав новую семью, она снимает роскошный дом Стахеева и приобретает подмосковное имение Горки. Руки новобрачных соединил не столько бог любви, сколько бог расчета и тщеславия. Рейнбот получала материальную стабильность, Морозова наконец-то осуществила свою старинную мечту — стать дворянкой и официально войти в высший свет. В те времена общественные разграничения соблюдались очень жестко. По словам князя Щербатова, на большие официальные балы у московского генерал-губернатора, великого князя Сергея Александровича, купечество не приглашалось. Несмотря на купеческую родословную, Зинаида Морозова всегда ощущала себя великосветской дамой. Мир, в котором она жила, способствовал тому. Это были роскошные декорации, на фоне которых она играла главную роль. В мае 1912 года Рейнбот обратился в Московское депутатское дворянское собрание с просьбой внести в родословную книгу Московской губернии его жену и выдать ей документы о дворянстве. С этого времени Зинаида Григорьевна стала московской дворянкой. Высокое положение нового супруга открыло перед ней двери в придворные круги. В 1906 году Анатолий Анатольевич назначается московским градоначальником с производством в чин генерал-майора. Газета «Московский листок» подробно описывала вступление генерал-майора Рейнбота в новую должность. С вокзала Рейнбот поехал в часовню Иверской Божьей Матери, оттуда в дом градоначальника. В 11 часов он вышел в приемную и обратился к собравшимся с речью. «Я считаю, господа, себя обязанным находиться на службе в течение 24 часов в сутки. Я Москву недостаточно хорошо знаю, вы же знаете ее лучше меня, и поэтому прошу первое время не оставлять меня своими указаниями и советами. Не ошибается тот, кто ничего не делает. Возможно, и в моей деятельности ошибки. Москва — сердце России. Правильное биение этого сердца имеет значение для всей страны. Это еще больше увеличивает ответственность градоначальства и полиции перед правительством и обществом». Однако новый муж Зинаиды Григорьевны не оправдал ее надежд. В 1907 году деятельность московского градоначальника была подвергнута сенатской проверке. И хотя он успел снискать в Москве большую популярность, добившись несомненных успехов в поддержании правопорядка, Рейнбота обвинили в казнократстве и взяточничестве, в превышении власти и в использовании служебного положения для преследования неугодных ему лиц. Последовали скандальная отставка и долгий судебный процесс. По версии следствия, в Москве была создана целая система вымогательств, которую возглавлял сам генерал Рейнбот. Например, он громогласно объявил о ликвидации в городе домов свиданий, но тут же прекратил преследование, когда содержатели этих заведений внесли в благотворительный фонд полиции 10 тысяч рублей. То же самое происходило с организаторами клубов, где велись запрещенные законом азартные игры. Стоило дать деньги на благотворительность, как полиция переставала их беспокоить. По результатам проверки Рейнбот и его бывший помощник, полковник Короткий, предстали перед судом, вынесшим достаточно суровый приговор, лишив всех особых прав и преимуществ, заключить в исправительное арестантское отделение на 1 год, но предварительно представить на всемилостивейшее государя-императора воззрение на предмет смягчения приговора, замены исключением из службы. Царь помиловал обоих. В ходе следствия выяснилось о наличии у бывшего градоначальника многочисленных любовниц. Самолюбию гордой женщины был нанесен сильнейший удар, и она указала ему на дверь. Когда разразилась Первая мировая война, отставной генерал, сменив свою немецкую фамилию на Резвый, отправился на передовую, где служил в Варшаве по санитарной части. Трудно сказать, где находился он в следующем 1916 году. Известно лишь, что этот период ознаменовался его разводом с Морозовой. О последнем периоде жизни бывшего московского градоначальника сведения практически отсутствуют. Есть предположение, что он погиб в гражданскую войну в 1920 году, участвуя в Белом движении. После революции Морозова Рейнбот чудом избежала репрессий, но лишилась всех своих имений и ценностей. Ее любимая усадьба Горки была национализирована и передана вождю мирового пролетариата Ленину. После его смерти в 1924 году она переехала в Ильинское, недалеко от Москвы. Жила за счет продажи вещей, оставшихся от прошлой жизни. Потеряв все, Зинаида Григорьевна с удивительным достоинством продолжала воспитывать детей, а затем и внука. Из четверых детей Морозовых судьба ни у кого не сложилась. Старшего Тимофея расстреляли в 1921 году. Дочь Мария закончила свои дни в психиатрической больнице. Елена уехала с мужем за границу и мучительно переживала в эмиграции разрыв с семьей. Младший сын Савва после смерти матери был арестован и выслан на край земли. Счастье и покой навсегда покинули ее. Зинаида Григорьевна умерла в 1947 году в Ильинском, где и была похоронена. Младший сын Морозовых, вернувшись из ссылки, взял горсть земли с уничтоженного сельского погоста и перенес в Морозовскую усыпальницу на старообрядческом Рогожском кладбище столицы, рядом с могилой любимого Саввы.